Я столкнулся, уж работая в правительстве, с тем, что приватизация продолжала по инерции рассматриваться в основном как средство пополнения доходной части бюджета. Между тем мне стал доступен такой показатель. С 1992 по 1998 год от массовой глобальной приватизации бюджет получил лишь около 1% ВВП. Все остальное в основном присвоила небольшая группа лиц. Но это могло бы окунуть страну в кровь, ударил бы по образующемуся среднему классу, сбил бы с ног честных предпринимателей. В России миллион людей уже стали собственниками, в преобладающем большинстве мелкими, квартир, дач, ларьков, небольших предприятий бытового обслуживания, а некоторые акции более крупных предприятий. Нельзя было абстрагироваться от этого. Четвертое. Нельзя было недооценивать макроэкономическую политику, проводимую предшествовавшими правительствами. Но следовало внести в нее коррективы и, главное, подчинить стабилизации и развитию на микроэкономическом уровне. В частности, нужно было продумать, как укрепить рубль за счет введения его плавающего курса, не допуская резких, непредсказуемых скачков. Пятое. Не следовало начинать с публикации какой-то завершенной концепции экономического развития. Правительство и меня лично упрекали, особенно средства массовой информации, в том, что мы очутились в Белом доме без такой развернутой концепции. Я вообще небольшой сторонник всяких концепций, ставших столь модными в России за последнее время, именно в России, а не за рубежом. Система подходов, определяющих принципы политики, безусловно, конкретные программы, да, но не набор положений, искусственно объединенный в наукообразный документ, который, по-моему, мало помогает в практических делах, но зато дает огромный простор для критики, особенно людям, не несущим ответственности за состояние дел в экономике. Однако отказ от подготовки скороспелой концепции отнюдь не означал ухода в кусты от определения нашего отношения к ключевым вопросам. Правительство подтвердило, это было очень важно, особенно в то время, что столбовой дорогой для России являются создание гражданского общества, укрепление политического плюрализма, продолжение рыночных реформ, развитие нашей экономики как органичной части мирового хозяйства. И вместе с тем мы понимали, что для реального продвижения по этому пути необходима социальная ориентация реформ, с тем, чтобы они обязательно служили улучшению положения, подъему жизненного уровня и интересам населения России. Как этого добиться? Прежде всего, за счет усиления экономической роли государства, что отнюдь не означало и не могло означать свертывание рыночных процессов. Напротив, мы считали, что государство должно способствовать переходу к цивилизованному рынку. Это предусматривало, в первую очередь, наведение разумного порядка, способствующего росту реального сектора экономики, обеспечению равных для всех условий конкуренции, независимо от формы собственности предприятий, жесткий контроль над формированием доходной части и расходами бюджета, использованием государственной собственности, выработку и осуществление мер против махинаций в области приватизации, связанных с лже-банкротством предприятий, противозаконных переводов денежных средств за рубеж, создание условий, в которых российские банки становятся заинтересованными в развитии отечественной промышленности и сельского хозяйства, привлечение в российскую экономику, преимущественно в реальный ее сектор, иностранных инвестиций. Государственное вмешательство подстегивалось и тем, что России предстоял выход из серьезнейшего кризиса.